Глава 16. Битва за Алран. Отчаяние. После смерти Талина созданное его костяной иглой измерение стало рассеиваться. Шакс возвращался в город, охваченный великой битвой. «Как же больно!» – пробормотал он, выпивая целительный эликсир. «Астральное тело и душу словно призрачным пламенем жгут. Видимо, я все еще недостаточно силен для нормального использования божественного дара». Прислушавшись к духовному восприятию, Шакс понял, что за время его битвы с 13-м сыном Ниагалы общее сражение уже успело сдвинуться дальше в город. Сейчас на улицах Алрана полыхали сотни стычек между ниагальцами и защитниками, и, судя по всему, последние сейчас серьезно проигрывали. Солдаты людской империи активно оттесняли силы великанов все дальше в город. «Нужно уходить», — решил парень. Осмотревшись, он быстро отыскал кольцо и костяную иглу Талина. Шакс не собирался их сейчас брать. Мало ли какая защита от чужих рук могла быть наложена на эти артефакты. Поэтому он лишь укутал их туманом, сделав невидимыми. «Потом нужно будет показать великому мастеру Рунтану», — кивнул Шакс. «Может, найдется что-то полезное». После этого хромающий парень приблизился к обугленным останкам противника. На его лице внезапно появилась улыбка. «Пока-пока!» – помахал он уцелевшей рукой, а затем, наконец, направился прочь. Скрывшись с помощью техники, Шак вскоре отыскал отдаленное здание, в подвале которого и спрятался. Там он установил особый барьер при помощи артефакта Бильтейс. Поразмыслив, стоит ли пытаться внедриться в армию Ниагалы, благо доспехи и персональный жетон он уже получил. Парень в итоге отринул эту идею, а затем погрузился в медитацию. Все-таки это была не его война. К тому моменту, как Глефус добрался до места битвы пятой дочери Ниагалы, от почти сотни элементалистов, сражавшихся с ней, осталось менее двух десятков. Не тратя ни мгновения, окутанный пурпурным пламенем великан ринулся в атаку. Хельгу отвлекли другие аристократы, поэтому Глефус решил воспользоваться шансом и ударить ей в спину. Активировав сильнейшую технику, он бросился вперед и совершил резкий выпад. Мощнейший удар практически добрался до оголенной спины хрупкой девушки священного лорда, как вдруг та обернулась. С усмешкой взглянув на Глефуса, она процедила: «Сгинь!» Мгновение спустя и великана, и его атаку отшвырнуло невидимой силой. Левитирующую в метре над поверхностью Хельгу защищало непреодолимое гравитационное поле, которое с пугающей мощью отталкивало любой чужеродный объект. Пытаясь остановить свой безудержный полет, Глефус вонзил оружие в землю и стал тормозить. На самом деле его точно бы убило, будь он не подготовлен. Все-таки та гравитационная волна обладала мощью, способной переламывать кости даже пиковых элементалистов. Однако новый патриарх семьи Сантос обладал превосходными доспехами императорского ранга и силой крови первопредка, поэтому отделался лишь болью. Вот только не успел он взять ситуацию под контроль, как в область его восприятия внезапно ворвалась ужасающая по своей мощи техника. Это был метровый черный шар, поглощающий все на своем пути и движущийся с огромной скоростью. Глядя на атаку, Глефус сконцентрировал всю силу пурпурного пламени в своем оружии, где уже сформировалась техника. «Этот пурпурный огонь — лишь внешнее проявление твоей силы. А если точнее, то именно такой вид принимает твоя аура во время активации крови первопредка. Дает же она полное усиление всех воинских аспектов. Под пурпурным пламенем усиливается твое тело, увеличивается плотность энергии, улучшается духовное восприятие, возрастает духовная выносливость и становится крепче защита души. Чем-то это похоже на внедрение божественных частиц, но при этом является естественной силой. Она не изнашивает твое тело и душу и не исчезнет после многих лет использования. Почти что божественный дар». Вспомнились Глефусу слова Рунтана, объяснившего природу силы наследника крови первопредка. Сконцентрировав пурпурное пламя на усилении техники, великан наконец атаковал Хельгу. Голубая вспышка вырвалась вперед, в итоге столкнувшись с приближающейся темной сферой. Взрыва не произошло, как и других ярких эффектов. Техника Хельги банально попыталась поглотить атаку, но в итоге оказалась ею же разрушена. Две техники взаимоуничтожились. Глефу стал перенаправлять пурпурное пламя с оружия на себя, как вдруг ощутил опасность. «В сторону!» – раздался рядом крик, и в тот же миг на великана кто-то налетел, сбив с ног. Собственно, это Глефуса и спасло. Туда, где он находился, ударила черная молния, разрушившая само пространство и оставившая после себя тьму небытия. А поскольку образовавшийся разлом исчез далеко не сразу, можно было легко понять, что мощи атаки с лихвой хватило бы, чтобы убить великана. «Нотрикс!» – увидел Глефус эльфа, который и спас его. «В этих темных шарах скрыта дополнительная техника, которая активируется после их разрушения», – сразу сказал Нотрикс. «Нам нужно уходить отсюда, пока есть возможность». «Нельзя!» – отказал великан. «Мы не пустим ее дальше». «Ты не понимаешь», — нахмурился эльф. «Это гений, священный лорд. Нам не победить эту барышню, сколько бы элементалистов на нее не набросилось. Посмотри внимательнее на этот бой». Глефа взглянул вперед, и увиденное его явно не порадовало. Вдали два десятка талантливых и крайне опытных элементалистов, в основном пиковой стадии, отчаянно сражались с Хельгой. Они легко проанализировали силы и способности друг друга, поэтому быстро сформировали команду, действуя как единое целое. Вот только несмотря на отличную слаженную работу, одолеть пятую дочь Ниагалы у них никак не получалось. Используя законы пути пространства и свою мощную энергию священного лорда, Хельга легко разбрасывала противников, оставляя на их телах еще больше ран. Медленно, но неизбежно число сражающихся великанов сокращалось. «Беги, если хочешь», — ответил поднимающийся на ноги Глефус. «Вот же ж!» — поморщился Нотрикс, понимая, что великан и не подумает уходить. «Остаешься?» «Видимо. Я же говорил, что это мои извинения». «Тогда помоги», — посмотрел на эльфа Глефус. «Используй свои тени, свяжись с элементалистами. Скажи атаковать сильнейшими техниками, когда появится огонь». Нотрикс с удивлением взглянул на великана, но спорить не стал. Кивнув, он сразу же скрылся в тенях. Глефус приготовился. Пока Хельга занималась другими великанами, он собирался создать ситуацию, при которой защитники сумеют победить священного лорда. Вонзив Глефу рядом и выпив боевой настой, парень прикрыл глаза и сложил ладони, словно в молитве. Его аура расширилась. Мгновение спустя пурпурное пламя окутало всех воинов, сражающихся с Хельгой, и в тот же миг предупрежденные Нотриксом великаны использовали свои сильнейшие техники и артефакты. Одновременно с этим элементалисты с удивлением осознали, что странный нематериальный огонь делает их гораздо сильнее. Взрыв множества техник озарил восточную часть города, но затем сияние внезапно исчезло, словно нечто поглотило весь его свет. Замершие великаны увидели потрескавшуюся темную сферу, расположенную на том месте, где находилась пятая дочь Ниагалы. Девушка успела скрыться в особом пространственном кармане. Мгновение спустя невредимая Хельга внезапно появилась позади одного из сильнейших противников, моментально расправившись с ним. Следом она хотела убить и остальных врагов, но те оказались гораздо быстрее, чем раньше. Благодаря пурпурному пламени Глефуса они среагировали на телепортацию почти сразу. Битва продолжилась, но на этот раз пятую дочь Ниагалы стали теснить и даже смогли ранить несколько раз. Великаны быстро свыклись с возросшими силами, поэтому начали переламывать ход битвы. «Чертовы нелюди!» – разгневалась девушка. «Да что здесь происходит? Это дело рук того мальчишки?» Определив, что сила пурпурного пламени исходит от замершего вдали Глефуса, Хельга уже хотела убить его, но ее мысли моментально разгадали остальные великаны. Они огородили парня барьерами и стали еще активнее нападать на девушку, не давая ей ни мгновения покоя. «Твари! Как же я вас ненавижу!» Рьяно отбивалась Хельга. «Сдохните все!» Бушующая мощь вырвалась из тела священного лорда, вмиг разбросав элементалистов во все стороны. Никто не сумел воспротивиться атаке, выигравшей девушке необходимое время. Указав рукой на Глефуса, она обрушила на него одну из сильнейших техник. Разъедающее пространство длань почти мгновенно разрушила установленные вокруг парня барьеры, столкнувшись с активированной способностью доспехов императорского ранга. Хельга поморщилась. Она предельно близко стояла к созданию собственной сферы пространства. Однако пока что ею не владела, отчего могла использовать только пиковые техники королевского ранга. Соответственно, защиту следующего ранга пробить ей было не так уж и просто. Особенно, если она усилена непонятным пурпурным пламенем. Увеличив поток энергии в технику, Хельга все же начала прогибать и крошить барьер Глефуса. Вот только ее враги не ждали. Великаны начали странную атаку, которую девушка даже не сразу заметила. «Что? Они пытаются запечатать меня?» Наконец осознала она. «Черт! Я не могу перенестись в защитное измерение!» Великаны поняли, что даже после усиления пурпурным пламенем убить гениального священного лорда у них все равно не выйдет. А вот запереть внутри особой техники и затем ослабить до минимума шанс был. Поэтому, пока Хельга отвлеклась на попытки убить Глефуса, элементалисты принялись формировать общую технику запечатывания. Несколько воинов из одной семьи клана Норитм стали ведущими участниками ритуала, пока остальные передавали им свою энергию. Для запечатывания использовался единственный имеющийся у присутствующих артефакт низкого качества императорского ранга. Все-таки практически все подобные артефакты забрали с собой священные лорды республики, чтобы у них появился хоть какой-нибудь шанс победить превосходящие силы противника. Хельга попыталась бежать, но было уже поздно. Поднявшиеся из земли две гигантские ладони обхватили отталкивающий барьер, в котором она находилась, и тысячи камней стали запечатывать пятую дочь Ниагалы. Она пыталась сопротивляться, направляя все силы на разрушение клетки, но это практически не помогло. В конечном счете, посреди поля боя появилась гигантская, монолитная каменная глыба белоснежного цвета. Великаны, наконец, смогли спокойно выдохнуть. Жуткая битва, в которой они приготовились погибнуть, в итоге оказалась выиграна благодаря вовремя появившемуся Глефусу. Именно его пурпурное пламя позволило сделать невозможное – одолеть гениального священного лорда. «Ты как?» – вынырнул из тени потрепанный Нотрикс, которого в этой битве несколько раз все же задело. «Цел!» – коротко ответил Глефус, чей барьер, созданный доспехом, оказался разрушен практически наполовину. А ведь если бы парень не стал главой семьи, то его явно никто не снарядил бы столь редким артефактом. Осмотревшись, Глефус понял, что рядом врагов нет. Место, где произошла битва с Хельгой, теперь окружало множество кратковременных аномалий, порожденных остатками ее техник и техник элементалистов. Вот почему заклинатели сюда даже не подходили. Ну а других элементалистов, как со стороны защитников, так и со стороны неогальцев, поблизости попросту не было. «Похоже, наших оттесняет город», — увидел эльф. «Нам тоже стоит поскорее отступить, дабы не оказаться в кольце врагов». «Согла...» — голос Глефуса оказался заглушен внезапным громогласным треском. Следом прозвучал взрыв. Резко обернувшись, великан увидел разлетающийся на куски валун, а также тысячи черных молний, разрушающих пространство. Окружавшие молодого патриарха великаны умерли моментально. Рядом упало обезглавленное тело Нотрикса. Из обломков глыбы спокойно вылетела Хельга, сжимавшая длинный кристаллический посох, пиковый артефакт королевского ранга. Как и костяная игла Талина, этот предмет содержал в себе божественную частицу из кольца Кироса. «Конченые нелюди!» — скривилась девушка в гневе. «Не думала, что заставите меня использовать подарок повелителя!» Таким образом, на месте сражения остался стоять только Глефус, спасшийся благодаря все еще активной защите доспеха. «Рар!» Песчаный змей издал предсмертный крик, после чего его массивное тело грохнулось на землю. Пиковый тиран, усиленный артефактом и специальным эликсиром, погиб. Прекратила играть флейта. Норвуд не успел вернуть своего ценнейшего питомца обратно в тело, прежде чем Тирвин добил его. «Ты действительно заслуживаешь своего прозвища «Сильнейший вне обители», — произнес 12-й сын Ниагалы, переступая через трупы великанов и шагая к уцелевшим врагам. «Если сейчас сдашься, я соглашусь сохранить твою жизнь и сделать тебя рабом Ниагалы. Как тебе предложение?» «Довольно сомнительное», — спокойно ответил Сильф. «Плохой из тебя делец». Из их группы в живых осталось всего 9 заклинателей, среди которых был не только Норвуд, но и Сатор с Феликсом. Тирвин в первую очередь перебил великанов-элементалистов, а затем занялся питомцами Сильфа. В итоге песчаный змей был убит, улей с ядовитыми насекомыми уничтожен, а золотистый тигр и металлический орел серьезно ранены. К счастью, последних двух Норвуд все же успел запечатать обратно в своем теле. Вот только больше питомцев тиранической ступени у него не оставалось. Что же касалось Тирвина, то даже обладая вживленными в душу и тело божественными частицами, он все равно не смог остаться невредимым после подобного боя. Парня всего покрывала кровь, левая рука свисала безвольной плетью, а в животе зияла немаленькая дыра. По тяжелому дыханию можно было легко понять, что сражение тоже далось ему нелегко. К тому же его металлического колосса уже давно уничтожили, а нового он не спешил создавать. «Либо сейчас, либо никогда», — осознал Норвуд, доставая из кольца небольшую цепочку. Тирвин моментально среагировал на это. Словно обернувшийся молнией, он вмиг добрался до Сильфа, убив по пути сразу 3 великанов-заклинателей. Вот только Норвуд все же успел. Активированный артефакт низкого качества императорского ранга, единственный подобный предмет в его арсенале, моментально сковал Тирвина. Предмет подействовал на ослабевшего элементалиста, и в тот же миг Норвуд разразился силой. Его мышцы раздулись, синие волосы стали похожи на стальные иглы, в разных местах на коже выросла бурая шерсть, на руках отросли когти, а во рту появились клыки. Сильф применял единение зверя, слившись со своим основным питомцем, огненно-стальным игольчатым медведем. Да, это был тот самый монстр, которому Кай когда-то поднял фундамент до 10 баллов. Норвуд приручил его, за что заплатил Каю, рассказавшего про медведя, 100 лет служения в качестве наемника. К нынешнему моменту, благодаря приручению и идеальному фундаменту, зверь уже достиг срединной стадии титана, а также прошел одну эволюцию, заполучив возможность использовать элемент огня. Как только единение завершилось, физическая сила Норвуда резко увеличилась. Он обрел часть свойств тела питомца, а также доступ к его ки и возможность использовать 2 неизвестных ему элемента – металл и огонь. В ту же секунду эльф атаковал Тирвина, используя выросшие когти и покрывшие их огонь. К нему моментально присоединились Сатор, Феликс и оставшиеся в живых великаны. Град атак посыпался на обездвиженного Тирвина. Его энергия и частицы законов были заперты внутри тела, так что сейчас он мог только поддерживать технику покрова, но не создавать новые. Используя для сопротивления сковывающему артефакту божественную силу, парень старался как можно быстрее освободиться от невидимых оков. «Ублюдок! Как он понял? Подловил меня в наиболее уязвимом состоянии!» — осознал Тирвин, которого остервенело избивали. «Дерьмо! Больно! Нужно быстрее освободиться! Суки! Каждого измучают до смерти!» Плоть Тирвина оставалась металлической, однако даже так он не мог выдержать абсолютно все атаки. Его то и дело пронзали, обжигали, били током. Ему ломали кости, повреждали органы и мягкие ткани. Особенно много урона 12-му сыну Ниагалы наносил Феликс. По идее, срединный заклинатель вообще ничего не мог бы сделать против аналогичной стадии элементалиста, да еще и с божественными частицами. Однако всего одна техника давала эльфу возможность игнорировать это. Она называлась техникой 9 сосудов и позволяла создавать внутри астрального тела раз в 2 месяца особые участки, которые содержали столько же энергии, сколько имел сам воин. Всего их могло быть не более 9. Казалось бы, бесполезная способность. Ведь существуют духи, которые и так дают дополнительную энергию. Зачем еще источники, если на них банально не хватит духовной выносливости? Однако в руках Феликса эта техника стала идеальным оружием, ибо он обладал подходящей особенностью души – все и сразу, которая позволяла ему за один раз высвободить весь запас ки, но при этом потратить совсем небольшое количество духовной выносливости. Таким образом, благодаря своей особенности души и технике 9 сосудов, Феликс мог 9 раз создавать атаки такой мощи, которая и не снилась многим элементалистам. К несчастью, добить Тиревина, прежде чем он освободится, заклинателям не удалось. В тот миг, когда он частично избавился от оков артефакта, оставшиеся 3 великанов моментально умерли, а Норвуд оказался серьезно ранен в живот. Одновременно к Тиревину приблизился гигантский водяной дракон, наполненный более чем 2000 единиц энергии. Уклоняться 12-й сын Ниагалы не стал, да и банально не успевал. Вместо этого парень закрылся в толстой металлической сфере, которая остановила безумную атаку Феликса. Тем временем Норвуд и Сатор отступили как можно дальше. Их план провалился, поэтому требовалось бежать. Вот только отпускать нелюдей Тирвин не собирался. Сразу же бросившись за 2 сильфами, он в итоге наткнулся на резко появившийся громадный водяной барьер. Увы, техника Феликса продержалась чуть более секунды, после чего оказалась полностью разрушена. В следующий миг фламберг Тирвина вонзился Феликсу прямо в грудь, а Норвуд и Сатор оказались скованы железными цепями. «Начну с самого слабого!» – издевательски усмехнулся элементалист. «А-а-а!» Разнесся наполненный болью жуткий крик эльфа, чье тело стали терзать 1000 алых молний. Несмотря на то, что Феликс все еще находился в состоянии воды, он все равно получал колоссальный урон от Тирвина. Разница в плотности энергии играла серьезную роль. В конечном счете техника тела воды развеялась, а Феликс вернулся в прежний облик. Внутри него бушевали сразу 2 элемента, отчего все мышцы парня содрогались в жутких судорогах. Глаза эльфа безумно вращались от боли, а изо рта хлестала кровь. На его коже появлялось все больше ужасных ожогов. Феликс уже больше даже не мог кричать. Из его глотки доносились лишь невнятные звуки. «Остановись!» – прокряхтел обездвиженный цепями Норвуд, зажимая рану в животе. «Зачем?» – искренне удивился Тирвин. «Мы тебе не враги, так почему?» «Вы, нелюди, виновны в том, что произошло с людьми!» Процедил разозлившийся неогалец, отчего мощь пыток Феликса лишь усилилась. «Он, ты и все остальные подобные вам твари ответят за грехи своих рас!» «Тогда лучше убей!» Вздрогнул Норвуд, глядя на корчащегося в муках товарища и бессильно сжимая кулаки. «Ну уж нет!» – оскалился собеседник. «Я очень долго ждал этого момента. Каждый нелюдь, которого я встречу на своем пути, умрет в мучениях. И ты жди своей очереди. Лучше вон возьми пример Сатора». Тирвин перевел взгляд на 2 сильфа и осекся. До этого он считал, что Сатор уже сдался и более не намерен сопротивляться. Но теперь, наконец, увидел зарождающийся шторм в его взгляде. По одним лишь глазам парня можно было понять, что он всей душой жаждет разорвать Тирвина на куски. «Ты умрешь!» – мысленно произнес Сатор. «Старшая сестра Элея, младший брат Резил. Я обязательно отомщу за вас!» Резко потемнело и поднялся сильный ветер. Небо над проломом в стене заволокло черными тучами. послышались первые раскаты грома. Увидев происходящее, Тирвин изумился, но не растерялся. Он понял, что причиной всему Сатор, поэтому попытался сжать цепи, дабы убить Сильфа. Вот только он опоздал. Цепи разлетелись на части, а сам Тирвин ощутил внезапный удар в грудь, выбивший из него весь воздух и отправивший в долгий полет. «Так ты один из них», – прошептал изумленный Норвуд, вспоминая рассказы прадеда о редком виде сильфов, что могли общаться с духами и обладали особой связью с ними. «Призыватель!» В воздухе один за другим, словно из ниоткуда, появлялись старшие духи ветра и молнии, чья сила перенаправлялась сразу к Сатору. «Забирай Феликса и уходи!» – прозвучал искаженный голос Сатора, чья кожа постепенно покрывалась жуткими ожогами. Цепи спали с Норвуда, и он подбежал к потерявшему сознанию эльфу. Сейчас он был бесполезен, тем более против Тирвина. Норвуд прекрасно понимал свое положение, так что сразу же бросился на утек, схватив Феликса на руки. В тот же миг на беглецов обрушилось целое облако из металлических клинков, которое, однако, отбросил безумно мощный порыв ветра. Подпитывая силой множество духов, Сатор бросился в атаку. На Тирвина обрушились десятки молниеносных ударов, которые постепенно пробивали его защиту и истощали запас сил. После активации последнего танца духов Сатор обрел небывалую скорость. Он вмиг превзошел Лайтуса и даже Кая в этом аспекте. Тирвин пытался отбиваться, но противник для него стал буквально неуловимым. Поэтому он решил атаковать самих духов. А вот только это не дало никаких результатов. Духи проигнорировали техники человека, словно были всего лишь иллюзиями. Казалось, они находятся очень далеко отсюда, но при этом каким-то образом передают Сатору свою мощь. В конечном счете Тирвину банально пришлось перенаправить все силы на защиту. Норвуд бежал изо всех сил. Неся на спине едва живого Феликса, он на ходу разбирался со всеми встречными воинами Ниагалы. К счастью, ему попадались только заклинатели, среди которых не нашлось ни одного настоящего гения, способного хоть как-то противостоять Сильфу. Удалившись более чем на 20 километров, Норвуд решил обернуться. Запрыгнув на крышу 4-этажного здания и посмотрев на восток, в сторону пролома в стене, он ожидал увидеть мрачный участок неба. Однако ничего подобного парень к своему ужасу там не обнаружил. Норвуд уже собирался было спрыгнуть и продолжить бег, как вдруг понял, что падает. В тот же миг его разум, наконец, осознал сильную боль. Правую ногу опутала толстая цепь, что сжалась и превратила конечность в жуткое месиво. «Крысёныш!» – послышался рядом голос. «Ты реально в самом деле думал, что сможешь сбежать?» Удар ногой в голову отбросил Норвуда, а горсть его зубов рассыпалась по всей крыше. На шее Сильфа мертвой хваткой сжалась ладонь Тирвина, который резко вздернул его. Их лица оказались друг напротив друга. «Где Сатор?» – едва произнес окровавленный Норвуд, перед глазами которого все плыло. «Мертвый, дружок-самоубийца!» Хмыкнул 12-й сын Ниагалы, на чьем теле теперь было гораздо больше ран. «Я оставил ему огромную дыру в груди. А теперь лучше посмотри!» Продолжая держать Норвуда за шею, Тирвин повернул его, открывая вид на пылающую часть города. «Как тебе зрелище? А ведь такое происходит не только здесь, но и в других ваших странах!» С неподдельным удовольствием произнес Тирвин. «Смотри внимательней. Видишь наших воинов? Видишь, как они продвигаются все глубже в столицу великанов? Видишь, как истребляют ваших защитников? Смотри же!» Сильнее сжалась хватка на шее Норвуда. «Смотри, как тысячи наших заклинателей и элементалистов разрушают все вокруг. Скоро город будет уничтожен. Это было неизбежно с самого начала. Мы превосходим вас как в числе, так и в подготовке. Ну, скажи что-нибудь!» Раздался хруст. «М-м-м-м!» Задергался от боли Норвуд, которому цепью вырвали палец. Обычно подобную травму легко проигнорировал бы даже воин ступени закалки разума. Однако Тирвин использовал на Норвуде специальную технику, что во много крат усиливало чувствительность тела. «А-а-а!» – перешел на крик Сильф, когда ему вырвали второй палец. «Тварь! Ты... А-а-а!» «Ну-ну! Не нужно оскорблять!» – расплылся в улыбке Тирвин. «Лучше скажи, как насчет того, чтобы стать евнухом перед смертью?» В тот же миг в воздухе сформировался клинок с острием, направленным Норвуду в пах. «Давай проведем обратный отсчет! 5, 4, 3...» Здание внезапно задрожало. Цепи Тирвина бросились защищать Создателя, но оказались моментально стерты в пыль. Резко отскочив, Тирвин уклонился от неизвестной и чрезвычайно разрушительной атаки. И сразу же столкнулся с двумя незнакомыми воинами. «Люди?» – удивился он. «Такие сильные! Связаны с Каем?» Атаковавшие Тирвина, Ивсим и Лилия, что ранее засекли ауры Норвуда и Феликса, применили свои сильнейшие техники. Они не знали, кто перед ними, но зато отлично чувствовали и видели, насколько он ослаблен. Вот почему вместо того, чтобы бросить двух новых знакомых, эта парочка решила добить элементалиста. Обрушив крест-накрест клинки, Ивсим высвободил по одной технике из каждого из них. Что же касалось Лилии, то она лишь в последний момент вынула меч из ножен, выпустив сразу три техники. Благодаря невероятному уровню контроля энергии и огромному опыту, девушка смогла сплести внутри одного проводника оружие. Одновременно до трех техник. Подобный навык умножения считался чуть ли не легендарным в срединных мирах, поскольку создание сразу хотя бы двух плетений являлось крайне трудной задачей даже для священных лордов. А ведь вдобавок к этому Лилия сумела настолько хорошо скрыть выпущенные атаки, что даже Тирвин едва ощутил их. Но существовали еще две более важные причины, почему Ивсим и Лилия были так уверены в своих атаках. Во-первых, при должной концентрации их техники идеально синергировали друг с другом, увеличивая общую мощь удара более чем в два раза. Ну а во-вторых, в секте трех стилей они оба научились извлекать энергию души, которой сейчас и усилили свои техники. К счастью, восстановить ее у них было чем. Таким образом, во время тренировок в секте подобной двойной атакой Ивсим и Лилия могли пробить барьер даже пикового элементалиста, если тот, конечно, не владел сферой. Так или иначе, но 12-й сын Ниагалы смог защититься. Он спрятался внутри крупного металлического шара, на который и принял удары парочки заклинателей. Элементы звука, ветра и меча обрушились на защиту Тирвина, разрушая ее. Менее чем за секунду стальная сфера покрылась россыпью трещин, а следом и вовсе разлетелась на куски. В итоге тело скрывшегося внутри элементалиста подверглось мощному удару. На металлической коже Тирвина появлялось все больше и больше глубоких порезов. Его покров едва держался. Воин и так был сильно изранен в череде предыдущих сражений, так что теперь его банально забивали, словно какую-то дичь. Его левая рука, прежде свисавшая безвольной плетью, теперь больше походила на обгрызенный кусок мяса с проглядывающими кое-где костями. Лицо Тирвина оказалось буквально разорвано, и сейчас он походил на настоящего мертвеца. Чудо, что его глаза уцелели. Тирвин выронил клинок и начал заваливаться назад. На лицах Ивсима и Лилии невольно появились улыбки, а в головах всплыли воспоминания 6-летней давности, когда они оба были практически бесполезными в сражении против инсектоида-элементалиста. Молниеносно среагировав, заклинатели приготовились повторить атаку, пускай и без энергии души. На все это им требовалось доли секунды, вот только воины не успели. Они ошиблись в оценке силы противника. Сокрытые в Тирвине божественные частицы активировались. Парень знал, что применение этой силы сокращает его жизнь, поэтому старался особо не полагаться на нее, используя лишь в крайних случаях. И, судя по всему, такой сейчас и наступил. Тирвин вспыхнул небывалой мощью, а с небес в него ударила молния. В тот же миг почти все его раны закрылись, а тело покрылось сталью. Он вновь превратился в колосса небесного огня, пускай и миниатюрного. Лилия среагировала первой, вот только Тирвин оказался быстрее. Ударом пудового кулака в висок он отправил ее в короткий полет. Девушка врезалась в ближайший дом, который сразу же обрушился на нее. Аура красавицы сузилась, что означало потерю сознания. Что же касалось Ивсима, то он даже не сразу осознал произошедшее. В итоге тело парня оказалось насквозь пробито несколькими металлическими клинками, а он сам отброшен назад. «Твари!» – вырвался изнутри колосса злобный рык. Быстро осмотревшись, Тирвин понял, что сознание остался лишь Норвуд. Однако без ноги, после испытанных мучений, сейчас он явно ничего не мог сделать противнику. «Хватит, тигр!» Тирвин поднял выроненный фламберг, а затем подошел к ближайшему врагу, Ивсиму. Тот сумел избежать попадания клинков в голову и сердце, однако все равно уже находился при смерти. 12-й сын Ниагалы собрался добить его. Сделав последний шаг к потерявшему сознание парню, он без промедлений опустил меч Ивсиму на голову. Закончив с этим, Тирвин обернулся к Норвуду, но внезапно замер. Его разум только сейчас осознал произошедшее. Опустив взгляд, парень увидел кровоточащий обрубок своей правой руки. Он, наконец, почувствовал боль, а также обнаружил, что Ивсим все еще жив. Повернув голову влево, похолодевший Тирвин увидел высокого, темноволосого воина в черном доспехе и белой маске, в прорезях которой блестели два неестественно фиолетовых глаза. Со стороны могло показаться, что это обычная броня. Вот только если присмотреться, можно было понять, что на самом деле тело воина покрыто мириадами прочнейших чешуек. А кроме них, естественно, привлекали внимание небольшие рожки у него на лбу и длинные когти на руках, в которых он сжимал оторванную конечность Тирвина.